5:31:07. Максим увидел мертвые тела Дмитрия и двоих его верных телохранителей за спиной странного существа, приближавшегося к нему. Шерсть пришельца переливалась лиловым и красным цветами. «Ты... дьявол!» — в ужасе прошептал Максим. «Ты Максим?» — спросил Кузу. Высокий широкоплечий мужчина рухнул на пол. Кузу протянул три руки, обхватил грудную клетку Максима и поднял его с пола. Выпрямившись в полный рост, то есть на 9 футов, сел, прижал человека спиной к углу и посмотрел в его маленькие глазки своими огромными. 6 зрачков Кузу словно бы смотрели прямо в душу Максима. Голос села был подобен рокоту взорвавшегося вулкана. Его слова полились, будто раскаленная лава. «Электричество! Быстро!» Глядя на него, человек лишился чувств. Кузу в отвращении уставился на него, швырнул Максима на кровать и склонился к его лицу. «Очнись!» — провизжал он, словно паровозный свисток, и начал трясти человека, пытаясь привести его в чувство. Тот открыл глаза и, часто моргая, уставился на Кузу. Максим смотрел на жуткое видение как бы издалека. Он был уверен, что все ему мерещится. Либо это была галлюцинация, либо он уже умер и видел перед собой этого демона, сидевшего на соседней кровати. Это была сатанинская химера, языческое чудище. Тварь сидела, замысловато обхватив себя руками и ногами, и ее шерсть стала темно-серой, а потом абсолютно черной. Максим целый час зачарованно наблюдал за серебристым радужным светом, который излучало тело Кузу. Загипнотизированный игрой света, испускаемого чудовищем, явившимся словно бы из ночного кошмара, Максим жутко испугался, когда Кузу вдруг пошевелился. Воплощение дьявола развернуло длинные руки и ноги и встало во весь рост. «Вниз!» — ракочущий бас Кузу жестко разорвал воздух. Максим покорился. Он понурил плечи и опустил голову. Высокий, широкоплечий, могучий человек заплакал перед чудовищем, в которое не мог поверить. Кузу впился пальцами 4 рук в волосы, лицо, шею и плечи человека. Максим содрогнулся, ощутив сильный запах, исходивший от рук чудовища. Он всхлипнул и ощутил, как по коже пробежала волна жара. Кузу отошел от человека и стал наблюдать за ним. Сел знал, что сейчас миллионы наноравьев заселяют тело человека. Они разбегались по его коже, впивались в нее, словно микроскопические кошачьи ноготки. И каждый из них представлял собой щит, и каждый щит соединялся с соседним, и получалось что-то наподобие кольчуги, способной защитить нежную плоть человека. Наноравьи продолжали покрывать тело человека тонкой пленкой. Свой бег они останавливали только на влажных краях век и около прочих отверстий на теле. Испускаемые этими отверстиями химические сигналы понуждали их остановиться. И тут Максим понял, что его душа проклята навеки, а телом полностью завладел бес. До сих пор он никогда не верил ни в ад, ни в дьявола. «Теперь тебе безопасно», — властно изрек Кузу. Он прикоснулся к макушке Максима, и микроскопические симбионты потекли с 4 рук села в волосы человека. У Максима горело все тело. Он был парализован осознанием того, что проклят навеки. «Я заставлю наноравьев защитить тебя или убить тебя, понимаешь?» Максим увидел демоническую желтозубую ухмылку хендропода и почти непроизвольно прошептал. «Да». Кузу подобрал с пола пустую пластиковую бутылку от апельсинового сока и осмотрел ее. Потом протянул руку и прикоснулся к экрану, показывавшему изображение из разных районов города. «А-а-а!» — кивнул он. «Хорошо». Затем поднял Максима на ноги, и его громадные глаза на длинных стебельках замерли в нескольких дюймах от лица человека. «Электричество! Быстро!»